Глава 13. Дом Олега Викторовича впечатлял своими размерами. Он был настолько огромным, что в нем на самом деле можно было жить и целыми днями даже не встречаться. Несколько комнат отдыха, личный кинотеатр, два спортзала, два бассейна, сауна, русская баня, кабинет самого хозяина, спа-зона, библиотека, зимний сад и целая куча хозяйственных помещений. Живя здесь... Из дома можно было вообще не выходить, разве только за продуктами. Но их могли привезти водители или домработница. Аня от удивления притихла. Она даже не представляла себе, насколько Олег Викторович богат и насколько огромна между ними социальная пропасть. «Так что скучать тебе здесь не придется», — улыбнулся он, когда они стояли посреди одной из комнат отдыха с камином, шкурами зверей и огромными резными креслами. Это было самое настоящее логово какого-нибудь Михаила Потапыча из сказки. Но Анне именно здесь почему-то понравилось больше всего. Хотелось маленькой девочкой свернуться в одном из кресел или в углу дивана и, вооружившись книжкой, читать или пить чай, или просто мечтать. В кармане ее джинсов зазвонил телефон. Аня вздрогнула, потому что прекрасно знала, кто это. А она сама совсем забыла позвонить маме. Олег Викторович тактично вышел. «Да, мам». Аня отошла к окну, за которым простирался серый застывший снег с изредка воткнутыми в него темными елями. «Аня, почему ты не звонишь? Как у тебя дела?» «Я только проснулась совсем недавно, не успела». Сжимала она пальцами трубку и даже зажмурила глаза от того, как неловко врала. «Как у тебя дела? Как вообще у вас там? Нормально позавтракали? Домой когда? Завтра, мам? После такого дождя невозможно ехать, все замерзло. Много пила?» «Мам, я вообще не пила. Смотри мне, Аня. Парни-то там есть?» «Нет, мам, я же говорила, что только девочки». «Угу, знаю я этих девочек. На Оксане твои пробы ставить негде». «Мам». «Что, мам? Как будто я ее не знаю. И вторая, думаю, такая же. Рыбак рыбака. Так что смотри мне там». «Мам, ну... ты чего? Нет тут никого». «Ох, девка, смотри мне. Мам, тут только мы, больше никого. Да с тебя соврать-то станется. Вы же матерям так складно всегда врете». «Мам», — произнесла Аня густо краснее, спину обдало жаром, хотя понимала она, что мама не может знать, где она на самом деле, и лучше ей этого не знать. «Чем собираетесь сегодня заниматься?» «Не знаю. Отдыхать, телевизор посмотрим, что-нибудь приготовим. Завтра, чтобы дома было. Жалко, что отец завтра работает, не сможет тебя забрать. Я сама доеду. Ладно, не балуй там». «Хорошо», — выдохнула Аня. Она нажала отбой, бросила последний взгляд в окно и повернулась к дверям. На пороге стоял Олег Викторович. Ей стало так стыдно, хотя Аня понятия не имела, давно ли он так стоит и что слышал. «Мама звонила», — запинаясь, произнесла она. «И ты не сказала, где ты?» Уголки губ мужчины чуть приподнялись. Аня опустила голову и замотала ей. «Если она узнает, сама сюда пешком придет». «Строгая у тебя мама», — хмыкнул Олег Викторович. Девушка дернула плечом. «Но она права. Молодая девушка, одна в доме со взрослым мужчиной». Он сложил руки на груди и прислонился плечом к косяку. «Но ведь... ведь мы ничего... ничего такого не делаем», — с трудом выдавила из себя растерянная Аня. Олег вовремя обрубил желание пошутить на эту тему, потому что в их случае она была рискованной и скользкой. «Конечно, не делаем». Он вздохнул. «Какие планы? Чем собираешься заняться?» Аня пожала плечами. «Наверное, телевизор посмотрю или что-нибудь почитаю, а потом обед буду готовить». «Хорошо. А я, пожалуй, поплаваю. Не хочешь присоединиться?» «А... нет», — стушевалась девушка. «У меня и купальника нет». «Можно у Каринки поискать?» «Нет, пожалуй, нет». Она смущенно улыбнулась. «Я почитаю». «Ну, смотри сама. Можешь выбрать любую книгу». «Спасибо». Аня долго перебирала книги. Все они были новыми и ни разу, судя по всему, никем не прочитанными. Зачем нужно иметь такую библиотеку, если не читать? Она не понимала. В основном здесь были деловые книги про бизнес, управление, деньги. но нашлась и художественная литература, и даже ее любимый Чехов. «Анна на шее», «Палата номер 6», «Вишневый сад» и сборник рассказов. Аня выбрала последнюю, хотя долго держала в руках первую, но она была слишком большой, а времени читать ее было не так, чтобы много. После девушка прошла в ту комнату отдыха, которая ей особенно понравилась, и забралась ногами на диван. Читать новенькую книгу было одно удовольствие, а язык Чехова всегда ей нравился. Он был легким, незамысловатым и каким-то даже плавным. Но от приятного времяпрепровождения Аню отвлек звонок. На сей раз это была Лера. — Привет, Ань. Ты где? — Так до нас и не доехала. — Я у знакомого. — Это уже интересно. Мужчина? — Анька, да в твоем тихом омуте. Он просто знакомый, Лер. Да — Да-да, я не твоя мама, можешь меня не обманывать. Я-то как раз на тебя порадуюсь. — Тебя ждать? — Нет, дорога скользкая. — Ясно, — хмыкнула в трубку подруга. — Развлекайся. Пока. Аня теребила в руках телефон и пыталась понять, но почему, если ты в одном доме с мужчиной, то все обязательно думают, что между вами что-то есть? Хотя кого она обманывала? Ей хотелось бы, чтобы между ней и Олегом Викторовичем что-то было. Хотя бы один раз. Хотя бы тот самый поцелуй повторился. И она бы уже тогда не повела себя, как полная дура, не побежала бы никуда и отдалась бы ему, — спросил внутренний голос. У Ани не было ответа на этот вопрос. Ей не хотелось, и одновременно было до удури страшно. А вот о том, что будет потом, она совсем не думала. Как не думала я о том, что Олег Викторович вообще-то женат и серьезный человек. Аня жила здесь и сейчас, и здесь и сейчас ей хотелось от любимого мужчины ответных чувств. Но он никогда на это не пойдет, была она уверена, а у нее самой не хватит смелости сделать первый шаг. Олег проплывал уже 30-й километр, но видение маленькой балерины с распахнутыми наивными глазами все не отпускало. Он злился на себя, вбивал ладони в воду, толкал тело вперед. Это было какое-то непонятное наваждение. В его жизни были женщины. Школьные дружилки не в счет. Потом болезненная история с Ларисой, о которой теперь вспоминалось легко. Наташа и парочка уже в браке. Но ни к одной из них Олег не испытывал ничего подобного. Смесь сумасшедшей нежности, трепета, страх сделать или сказать что-то не так — обидеть и вместе с тем желать, как горячо желает женщина, со всеми вытекающими. Олег мысленно выматерился, что, в принципе, делал редко и только в крайних случаях, но сейчас случай действительно был крайним, даже критическим. Он никак не мог избавиться от фантазии. Где Аня, его маленькая Анечка, лежит, обнаженная на белых простынях, а он любит ее? И она? Распластанная под ним выгибается навстречу, стонет, пробегается пальчиками по его спине. Кожа Олега даже в воде покрылась испариной. Он испытал самый настоящий шок, представив, как занимается любовью с этой девочкой. А это нельзя. Нельзя. Нельзя. Даже думать об этом нельзя. Но разве можно запретить себе думать? Мысли же они сами рождаются где-то в голове и не подвластны воле. Значит, надо думать о чем-то другом. Олег попытался. Схемы сделок, курсы валют, котировки акций. Но между ними все равно проскальзывала юная балерина на белоснежных простынях. — Олег Викторович! — он испуганно дернулся на голос Ани. Она стояла в дверях и смотрела на него таким взглядом, что ежу было понятно, какие мысли сейчас бродят в ее голове. И они весьма органично перекликались с мыслями Олега. — Я обед приготовила. Она отвела взгляд и принялась разглядывать воду. — Хорошо, я сейчас приду, — ответил он, кивнув как-то слишком резко. Аня пару секунд нерешительно потопталась на пороге и вышла. Сердце ее колотилось так сильно, что было трудно дышать. В ушах шумело, она увидела Олега Викторовича голым. Нет, конечно, он не был голым, он был в плавках, но раньше-то она видела его только в костюмах, рубашках, футболках, а тут... Аня поднималась с окульного этажа на первый, приложив ладонь к груди. Кожа ее горела, глаза смотрели безумно. Тело у Олега Викторовича было красивым. Даже молодые парни не всегда могли таким похвастаться. А Олег Викторович мог. рельеф перекатывающихся под кожей мышц, разворот плеч. Больше Аня увидеть не могла, потому что все остальное было скрыто под водой, но и увиденное впечатлило ее настолько, что сводило мышцы живота, а грудь скаменела. Никогда с ней ничего подобного не было. И она не понимала, что же с ней происходит. Олег Викторович пришел минут через 10. Он уже был одет в спортивные штаны и футболку, и только мокрые волосы напоминали о том, что мужчина плавал. «Ммм, как вкусно пахнет!» — потянул он носом. «Картошка по-французски, как и обещала», — улыбнулась Аня, сидя за столом и глядя куда угодно, но не на Олега. Он тоже старался сосредоточиться на блюде, что дымилось на его тарелке. Выглядело аппетитно, а пахло просто умопомрачительно. «Не ел ничего вкуснее», — произнес он, отодвигая от себя уже пустую тарелку. «Тебе надо было идти в кулинарный. Стало бы шеф-поваром какого-нибудь ресторана». «Да ну, я так. Ничего серьезного», — смутилась Аня. «Совсем ты себя не любишь, Ань», — вздохнул Олег. «Ты прекрасно танцуешь, прекрасно готовишь. Ты сама по себе прекрасный человек, а постоянно принижаешь свои заслуги». Она подняла на него изумленный взгляд. От его слов сердце Ани плавилось, как свинец. Никто и никогда еще не говорил ей такого. Нет, учителя хвалили. Папа, когда ей удавалось поймать крупную рыбешку, бабушкам. Но все это было не то, не так важно и значимо, как звучало из уст Олега Викторовича. Он отвел взгляд, потому что почувствовал, как поплыл. «Ань, я тут подумал». Олег втянул носом воздух. «Там вроде потеплело. Дорога, думаю, немного подтаяла. Можно попробовать вернуться в город». Он не хотел избавляться от Ани, но считал, что им двоим находиться в одном доме нельзя никак. Не то чтобы Олег не отвечал за себя или мог взять девушку против воли, но, судя по глазам, которыми она на него смотрела, девушка сама все отдаст и даже не поймет, как. А этого допустить нельзя было ни при каких обстоятельствах. «Раз вы так считаете...» — поникла Аня. — Аппетит пропал тут же. — Хорошо, я тогда сейчас пойду заберу вещи. Олег видел, как ее расстроили его слова, как потух взгляд и опустились плечи. Значит, его решение было верным. От Ани надо было избавляться и держаться подальше. По крайней мере, не оставаться один на один. Он дождался, когда она спустится, помог одеться. Все это время Аня ни разу на него не взглянула и не улыбнулась. Когда они подъехали к воротам, из домика для охраны вышел мужчина, не Андрей, другой, более крупный и мордастый. — Олег Викторович, добрый день. — Привет, Вань. — Вы куда собрались по такой дороге? — Да я думаю, там уже подсыпали, да и подтаяло. Девушку надо вот в город отвезти. Взгляд Ивана скользнул по Анне. По нему не было понятно, что думает мужчина, но ей казалось, что тут может быть только один вариант. Она отвернулась, чтобы не смотреть на охранника, потому что ей было неприятно. — Может, Игорю позвонить? Он отвезет. — Нет, Вань, я сам, спасибо. Открывай ворота. — Ну, как знаете, Олег Викторович, только не гоните. — Не буду, — хмыкнул Олег и проследил взглядом, как охранник скрылся в домике. — Как за детям малым, честное слово. Аня никак не отреагировала на его слова. Олег сжал челюсти и медленно выехал на дорогу. Подсыпали ее только в березовой роще, дальше было сплошное стекло с опасной колеей. Прав был Иван, ехать по такой дороге — чистое безумство. Но безумством было оставаться в одном доме с Аней. Олег злился на себя. Неужели он не смог бы совладать с собой? Неужели бы позволил инстинктам и желаниям взять верх? Не пацан же, честное слово. Чтобы крышу снесло настолько, что берег потерял бы. И все же он продолжал медленно, но верно продвигаться вперед. Аня рядом сидела молча. Ей было страшно, потому что она чувствовала, как скользит машина, как ее слегка заносит временами, но уверенные руки Олега Викторовича удерживали ее на дороге. Может, стоило попросить его вернуться? Но не просто же он так решил вдруг ее отвезти. Может, ему кто-то позвонил, жена или любовница? Аня закрыла глаза, вспомнив разговор со Светланой Борисовной, и снова задалась вопросом, была ли у Олега Викторовича любовница. Он мучил ее, и от этого девушка кусала губы. Наверное, Олег Викторович избавлялся от нее, потому что ждал гостей, а показать ее было нельзя, ведь он не собирался отвозить ее сегодня. Хотя мог бы и такси ей вызвать. Она же не дура, поняла бы. Ане стало горько и обидно. Глаза намокли. Не хватало еще разреветься. Олег притормозил. Ехать дальше было сущим самоубийством. Он силой сжал руль и лихорадочно обдумывал, что же делать. — Я вызову такси. — раздался справа тихий голос Ани. Олег повернулся к ней, не понимая, о чем она говорит. — Вам не стоило самому меня отвозить. — Ни один здравомыслящий таксист не поедет по такой дороге. — Тогда отвезите меня в лесную. Вы говорили, это недалеко. — Думаю, там дорога мне лучше. Аня притихла. Она чувствовала вину за возникшую ситуацию. Если бы вчера еще уехала, сидела бы сейчас с девчонками в лесном и не создавала проблем Олегу Викторовичу. А теперь ей что, пешком идти? Олег осторожно развернул машину и направил ее домой. Веду себя как пацан какой-то. Мысленно ругал он себя, сжимая руль пальцами. Как истеричка. Чего взбрыкнул? Аню напугал. Вон, вся в сиденье вжалась. Идиот. — Куда вы меня везете? — спросила она, когда авто свернуло на знакомую дорогу. — Домой. Сейчас позвоню главе района, который здесь уже все почистит. — А как же? — начала Аня и тут же осеклась. — Как же что? — не понял Олег. — Вы... к вам должен кто-то приехать? — Что? — бросил он на нее короткий взгляд, но отвлекаться от дороги надолго не стоило. — С чего ты взяла? — Ну, вы же хотели ехать завтра, а потом... Олег стиснул зубы. «И как теперь объяснить девочке свой порыв?» «Нет, я никого не жду, Аня. Просто я подумал, что ты хочешь домой, и...» Он набрал полные легкие воздуха, прежде чем продолжить. «И молодая девушка в доме взрослого мужчины... Это неправильно?» Аня удивленно уставилась на него. «Но мы же ничего такого не делаем». До нее вдруг резко дошло осознание, что они могли бы вообще не пересекаться в доме, но слухи-то никто не отменял. И охранники вполне могли бы доложить жене Олега Викторовича, что он привез в дом девушку. Как же она об этом сразу не подумала? — Отвезите меня в лесную, Олег Викторович, — потребовала Аня. Он удивился твердости в ее голосе и бросил на нее несколько непонимающих взглядов. — Или остановите, я вызову такси, кто-нибудь да приедет. — Ань, подождем до утра. — Не надо ждать до утра. Я не хочу, чтобы у вас из-за меня были проблемы. — Какие? Олег вообще ничего не мог понять. Какие проблемы могла создать ему эта тихая, стеснительная девочка? — Могут пойти слухи. — Какие слухи, Ань? — Ну... — Она замялась. У нее даже кончики ушей покраснели. — Что мы... вы и... разные. Олег уставился на Аню так, словно она произнесла какую-то абракадабру. — Кто же их распустит? Да и кому в голову взбредет, что между нами что-то может быть? Его слова вспороли грудь девушки. От боли стало трудно дышать. Аня в очередной раз убедилась, что не привлекает Олега Викторовича и никогда не станет для него интересней. — Уже взбрело? — превозмогая сжавший горло спазм, ответила она. — Что? — нахмурился Олег. — Кто это, Аня? И с чего он вообще взял, что мы... — Неважно. Аня отвернулась в окно. — Это все глупость, правда? Он чувствовал в ее голосе горечь, но, к сожалению, не мог видеть лица. Впереди уже показался забор его дома. Там они и поговорят, и он выяснит, что за идиот распускает о них с Аней похабные слухи и, главное, зачем. — Ну что, не проехали? — спросил Иван, подойдя к машине, когда они заехали в ворота. — Нет, один сплошной лед. — А я вам говорил, Олег Викторович. — А я не послушал. — махнул ему Олег. — Ладно, попробуем выбраться завтра отсюда. Он припарковал машину. — Пойдем, Ань. Придется тебе еще немного потерпеть мое скучное общество. Аня не произнесла в ответ ни слова. Шагнула из машины, и ноги ее поехали. Оно охватилось за дверь. Сзади за талию подхватили крепкие руки. — Осторожно, Ань. — Я сама, — попыталась Аня выбраться из схватки Олега Викторовича. — Да нет уж, мне так спокойнее не хватало, чтобы ты ноги себе переломала. А они тебя, как волка, кормят. Она боялась смотреть на него, но по голосу чувствовала, что он улыбается. Его рука жгла даже через толстую ткань пальто. Запах парфюма запускал внутри нее какие-то механизмы, от которых подгибались колени и мысли путались. — Все, здесь уже не упаду. Аня мягко отошла в сторону, поднимаясь по крыльцу. Олег был благодарен ей, потому что близость хрупкого тела девушки сбивала все его правильные настройки. «Так что?» — спросил Олег, когда они вошли в дом и сняли верхнюю одежду. «Кто там и что про нас говорит?» «Неважно», — попыталась отмахнуться Аня, уже пожалевшая о том, что подняла эту тему. «Все равно это все неправда и... что и... и ничего не значит». Поспешно закончила она, и Олег понял, что сказать Ане собиралось что-то другое. «Ань, я не люблю, когда меня обманывают и что-то скрывают. Давай, рассказывай». Она обреченно вздохнула. «Помните, вы подарили мне цветы?» «Конечно, помню», — нахмурился Олег. «Ты их вполне заслужила. Танец был великолепным, и я решил тебя вознаградить за то удовольствие, что ты мне доставила». «Так вот, после этого в ДК стали ходить слухи». Ане было неловко рассказывать то, что она услышала от Ирины Семеновны. «Что вы и я...» «Глупости это, Олег Викторович, не берите в голову». «Глупости», — кивнул он, — «но тебя не задевают, верно? Скажи, кто распускает эти слухи, и его завтра же уволят». «Нет, Олег Викторович, это же ерунда. Если вас они не задевают...» «Аня, они задевают тебя. А я не могу позволить кому-то обижать тебя». «Почему?» Аня впервые за весь их разговор посмотрела прямо на него. И в глазах ее было искреннее непонимание. А Олег готов был откусить себе язык за некстати брошенную фразу. «Потому что ты не заслуживаешь всей этой грязи. Как кому-то вообще могло прийти в голову, что ты можешь быть чьей-то любовницей? Кто угодно, но не ты». «Почему?» — сорвался с губ Ани новый вопрос. Теперь уже она хотела откусить себе язык. А Олег опешил. «Что? Почему?» «Ничего». Тут же отвела она взгляд. «Я... да, я...» Она замолчала, неспособная подобрать нужных слов. Олег смотрел на низко опущенную голову Ани, и сердце его пробивало легкие. Неужели она бы согласилась? На мгновение вспыхнувшую радость он тут же жестко потушил. «Даже если она не против, я сам никогда на это не пойду». «Ты заслуживаешь совсем другого», — произнес Олег уже вслух. «Какого?» — вскинула Аня на него вопросительный взгляд. «Другого, Ань». Он будто говорил о себе и вместе с тем надеялся, что Аня не догадается об этом. Она кивнула. «Так скажешь, у кого такая богатая фантазия?» «Нет», — замотала Аня головой. «Не берите в голову, я... пусть болтают». «Ты слишком добрая», — улыбнулся Олег теплом. «Сложно тебе будет в этом мире». «Бабушка тоже всегда так говорила». Коротко улыбнулась девушка. «Мудрая у тебя была бабушка». «Да, очень». Олегу вдруг остро захотелось подойти и обнять Аню, прижать к себе, утешить, убаюкать, забрать все ее тревоги, оградить от грязи этого мира. Но он не двинулся с места. Она тоже стояла, погруженная в свои мысли и тихо улыбаясь. Наверное, вспоминала любимую бабушку. А Олег снова ей любовался. И настолько погрузился в этот процесс, что не заметил, как Аня подняла на него глаза. Их взгляды встретились. Огонь обжег его грудь. В голове не осталось ни одной мысли. Первобытное желание обладать этой невероятной девочкой толкнуло Олега вперед. Аня не сопротивлялась. Напротив, она ответила. Неумело, смущенно, растерянно, но ответила. Он прижимал ее к себе, как вчера, остро чувствовал тонкое тело, и наслаждался ее мягкими губами, невинностью, готовностью отдаться ему тем, как она льнула к нему. Нехватка воздуха заставила Олега остановиться. Он с ужасом смотрел на растерянные глаза Ани. «Боже, что же он творит?»